и по разговорному русскому языку, подслушанному, видно, где-то в очередях за хлебом в голодной Москве в первые годы после революции. В 30-х стихов она пишет куда меньше, идет проза. Одно прозаическое произведение сменяет другое. Это и эссе, и рассказы, очерки, портреты и воспоминания. И сколь удивительна ее проза по своей лаконичности, яркой изобразительности, по отточенности каждой фразы. У нее фраза — формула. История одного посвящения о Мандельштаме, пленный дух об Андрее Белом, живой о живом — о Волошине, мать и музыка, о мой Пушкин, а дом у старого Пимена, который будет мною читан-перечитан. Конец Казановы, пьеса. Столько раз ее будет читать Тарасенко вслух друзьям, и как мастерски читать. И античные трагедии, Федра, Ариадна и многое, многое другое еще предстоит узнаванию, а ее блистательные статьи «Искусство при свете совести», поэты время, до понимания их еще нужно будет дорасти, по крайней мере мне. Видно, все же прозаическим произведениям было сложнее доходить до Москвы, чем стихам. И тогда мало, очень мало, что еще было у Тарасенкова, а стало быть и у других, ибо все, что было у других, обязательно было и у него. И когда мы встречаемся с Мариной Ивановной, она для нас только поэт. В 30-е годы там, в Париже, она помимо прозы, конечно же, пишет и стихи. Не так много, как раньше, но пишет прекрасные, цветаевские стихи. Тоска по родине. Давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где... Совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино, но если... По дороге куст встает, особенно рябина. И стихи на смерть Маяковского. И полушки не поставишь на такого главаря. Лодка-то твоя, товарищ, из какого словаря? И далее в этом стихотворении, там, где Маяковский встречается с Есениным на том свете, в их разговоре поминается о расстрелянном Гумилеве. В кровавой рогоже, на полной подводе, а имя Гумилева в те годы у нас не произносилось. И эти стихи доходят и стоят на полке у Тарасенкова. Правда, не помню, чтобы он их кому-нибудь перепечатывал. Читать читал, но только друзьям. Стихи преодолевают все препоны, заграждения, воздвигнутые на их пути сталинским режимом. Видно, для слова не существует преград, а русская интеллигенция неисправима. И хотя к той поре давно уже заглох роман Марины Ивановны с Борисом Леонидовичем, и переписка их ведется от случая к случаю, и давно исчезли знакомые и знакомые знакомых, что в 20-х годах свободно ездили за рубеж, а те, кто уцелел, давно никуда не ездит, и хотя любая связь с эмиграцией, даже и такая непрямая, из третьих, из четвертых рук, может при желании квалифицироваться как государственная измена, а стихи все же приходят с опозданием, редко, но приходят и оседают в столах у любителей поэзии, у поэтов и в ситцевых тетрадях на полках у Тарасенкова в ожидании, когда моим стихам настанет свой черед. и черед настает.